Лиз. Я злилась на свою машину. Слишком часто ломалась, заставляя меня где-то застревать поздним вечером, а то и прямо перед выступлением, поэтому смотреть, как она горит, было отчасти приятно. Но я вложила в этот «Шевроле» кучу денег, так что сильно радоваться было нечему. К тому же 45 секунд назад я собиралась ехать на ней в Нэшвилл, где должна сбыться моя мечта. Но самое ужасное. На заднем сиденье лежала моя любимая гитара. И я закричала. «Нет! Да нет же!» Пламя рвалось из решетки радиатора и бушевало вокруг капота. Но дальше пока не шло, и я решила, что погашу его с помощью садового шланга. Но шлейф пламени побежал под днищу машины к бензобаку, воспламенив пару галлонов обычного неэтилированного бензина. И мощный хлопок разнес багажник, разбил стекла и поджег салон. Я побежала к машине, но наткнулась на пышущую жаром стену, чуть подпалившую мне волосы. Адский огонь не позволял мне разглядеть гитару. Клочья черного дыма испоганили воздух, завоняло маслом и горелым пластиком, остатками приборной панели и дешевых сидений. Тарп Роуд, где я живу, тянется несколько миль и кончается тупиком, и мне дико повезло. К реке ехал какой-то мужик в фургоне сантехника. Он затормозил и крикнул: «У тебя машина горит! Правда, что ли?» Я произнесла это не без ехидства, но, конечно, была в шоке, и обливать его презрением за тупость не было сил. «Ну да», — ответил он на полном серьезе, не поняв намека. «Так и будешь сидеть или поможешь?» Парень пошарил за спинкой сиденья, достал огнетушитель и целеустремленно потопал к машине. Он направил струю на днище, потом на двигатель и салон. Через несколько секунд машину поглотило белое облако. Огонь был потушен. Мы оба стояли и слушали, как попискивает и потрескивает остывающая машина. Парень опустился на четвереньки и заглянул под днище. «Бензопровод», — заключил он. «Что это значит?» «Я с дороги увидел, как загорелся капот. Потом огонь быстро побежал под днищу к бензобаку. По бензопроводу. Наверное, поврежден». «Его только что починили». «Наверное, не слишком хорошо. И бензонасос заменили». «Да уж, бывает. Знаешь Фрэнка Перри на Ричланд-стрит? У него такая же история вышла. Сам заменил насос, поехал вокруг квартала проверить, потом заглушил машину, решил, что все в порядке. Вошел в дом. Прошло минут 10. Тут бензин и закапал. Сначала потихоньку, а потом как полыхнуло. Фрэнк выскочил, давай тушить. Сам едва не сгорел». Сказать мне было нечего. Я тупо пялилась на остов машины. «Фрэнк хотел открыть капот, рукав загорелся. До сих пор есть шрам. Так что по сравнению с Фрэнком тебе еще повезло». «Да пошел он в задницу, твой Фрэнк!» — сказала я, плохо понимая, что это значит. Потом вспомнила о моей прекрасной гитаре. «Кто в заднице, так это я». Люк сразу заныл. Ехать к капу и докладывать о том, что у меня сгорела машина, он не хочет. Но я сказала ему по телефону: «Поеду по-любому». Тут он пришел в ярость. «Твоя машина все равно была старой рухлядью, Лиз!» — вскричал он. «Сама виновата!» «Ну да, сама виновата, что моя машина превратилась в труху». Своим тоном я дала ему понять, что он городит чушь. «А моя гитара в кучу пепла!» «И что? Нечего было держать ее в машине!» «Ты сам себя слышишь? Потерпевшая здесь я! Будет тебе, Лиз!» Мы припирались еще минут 10. В конце концов я сказала: «Поеду к капу сама и привезу с собой полицию». Я вообще-то туда не собиралась, мне и добираться было не на чем. Зато Люк уступил и даже заторопился. Явно не хотел ехать туда в темноте. Он заскочил за мной на том же одолженном у кого-то грузовичке, и мы вернулись туда, куда всего несколько часов назад я надеялась не возвращаться никогда. Кап вышел из дома, как и в прошлый раз. Я подошла к нему, пока Люк еще сидел в пикапе. Я надеялась, что смогу не сорваться на крик. Не потому что боялась Капа, просто чтобы держать себя в руках и четко выражать мысли. Может быть, под узорами его татуировки найдется хоть капля порядочности. «Моя машина загорелась», — сказала я. «От нее остались рожки до ножки». Я ожидала услышать, что случилось, или «А вы-то как?». Но он только глянул на меня, потом отвернулся, будто решил, что я ему неинтересна. Секунд на 10 повисла гробовая тишина. «Знаете почему?» — спросила я, и, хорошо зная, что ответа ждать не стоит, продолжила. «Загорелись бензонасос и бензопровод. Я могла сгореть вместе с ними». «И что из этого?» — бесстрастным голосом произнес он. «Из этого следует, что 3 часа назад мы уехали отсюда на машине, которую вы якобы починили». «Может, вы водить не умеете? Или во что-то врезались по дороге? Такое в голову не приходило?» Он повернулся, чтобы уйти. «Вы должны мне машину!» — сказала я. «Это вы должны мне 560 баксов. Я должна заплатить за то, что чуть не отправилась на тот свет?» «У нас был договор. Обратного хода нет. Я дал вам неделю на то, чтобы вы оплатили мою работу. Заплатите, тогда имеете право попросить меня глянуть на вашу машину снова». «Да вы шутник!» «Договор есть договор. А сейчас уезжайте». «Хорошо. Я вернусь. С полицией». Все словно замерло. Я услышала, что за моей спиной возник люк. Из его горла вырвалось что-то вроде хныканья. Кап обернулся. «Леди, если рискнете привести сюда копов, вам не...» Он остановился, и стало ясно, что он далеко не дурак и не станет угрожать мне, тем более при свидетеле. В итоге он ухмыльнулся и сказал: «Советую вам этого не делать». «Поехали, Лис!» — заторопился Люк. «Ты уже высказалась!» Я обернулась. Люк, глядя на Капа, кивнул, как обычно кивают мужчины, когда во всем обвиняют женщину. «Я высказалась, и теперь хочу другую машину!» «Эй, вы просите компенсацию, а за ремонт даже не заплатили. Откуда вы знаете, что дело было в бензопроводе?» — спросил Кап. «Когда привезете деньги, заодно прихватите отчет механика и отчет из пожарной службы с доказательствами». «Да, обязательно. Я всех обойду. А когда вернусь сюда, вы найдете другую отговорку». «Дорогуша». У меня внутри все переворачивается, когда я слышу это слово от незнакомых, а уж подобный тон вообще не выношу. «Проваливай-ка с моей территории, иначе можешь здорово нарваться». «На что? У вас есть пистолет?» «Держу пари, полицию это тоже заинтересует». Он яростно стиснул челюсти, по крайней мере, насколько я могла видеть под его неухоженной бородой. Но снова сдержался. Повернувшись ко мне спиной, он позвал. «Люк?» «Да, Кап», — угодливо откликнулся Люк. «Зайди в дом». «Конечно, Кап». «Я не пойду», — сказала я. «Вас никто не приглашает», — сказал Кап. Люк торопливо прошел мимо меня и скрылся в доме. Я подошла к пикапу, прислонилась к нему. «Эх, моя гитара. Даже если купить новую, оплатить за нее, кстати, нечем, и этот вопрос надо решать в самом ближайшем будущем, нужно время ее освоить. Иначе с чем ехать в Нэшвилл?» Я простояла на улице почти 15 минут, проклиная Люка за то, что он взял с собой ключи. Если понадобится отсюда быстро выбраться, путь один — бежать в лес. Прошло еще 5 минут. Где Люк? Может, его рубят на части в подвале? Что, если рубщик выйдет за мной? Из дома вышел Люк. Подойдя ближе, бросил мне ключи и прорычал. «Только не выступай. Погнали. Сейчас же!» «А моя машина? Я все уладил, Лис!» — прошипел он. «Поехали, валим отсюда!» «И что дальше?» Спросила я, когда мы свернули с грунтовой дороги, что вела к дому Капа. Люк выпустил изо рта воздух, будто только что пережил автокатастрофу либо поножовщину. «Ты смерти моей хочешь? Ты этого хочешь, Лис?» Я хотела сказать «Нет, я пытаюсь добраться до Нэшвилла», но сдержалась. Незачем ему об этом знать. Это будет моя поездка, личная. Мы с Люком познакомились в Маршалтауне, в музыкальном баре, где я выступала на открытом микрофоне перед подростковым трио металлистов и после долговязого басиста, который гонял полуминутное соло минут 20. Пара дружков Люка горланили, и, как и мне тогда показалось, он решил проявить рыцарство и утихомирить их в середине моего выступления. Позже выяснилось, что он и не думал затыкать им рот. Охрипел от бронхиальной инфекции, которую усугубил дешевыми сигаретами, которые часто курит в затяжку. После концерта Люк подошел ко мне и протянул пиво, которое пришлось очень кстати. Налил из кувшина, за который заплатил один из его дружков. Неделю спустя Люк появился на другом моем выступлении, на которое пришло 6 человек. Он был совсем не в моем вкусе, но все ходил на мои концерты, и я, как безмозглая дура, о чем-то с ним беседовала, потому что мне было довольно одиноко. Как винить человека, если он страдает от одиночества? Мы с Люком как бы смирились с тем, что вместе тусуемся, а в последнее время наше общение он перенес на новый уровень, стал без стеснения критиковать почти все, что имеет отношение ко мне. От прически, иногда я заплетала волосы сама ради экономии, до обуви, в которой я выходила на сцену, купленной в секонд-хенде и очень прикольной, как мне казалось. Месяц назад он признался, что 2 года просидел в тюрьме за хранение наркотиков. Он божился, что просто хранил их по просьбе друга, но я готова спорить, что еще через месяц он, когда совсем расслабится, сознается, либо продавал наркотики сам, либо купил для себя. Нэшвилл станет хорошим поводом для расставания. По крайней мере, для одного из нас, и этим одним буду я. «Я думала, ты меня поддержишь, Люк, ведь правда явно на моей стороне!» Он отвернулся к окну, на лице играла легкая улыбка. «О чем вы договорились?» Его улыбка стала еще шире. «Я тебе скажу, о чем мы договорились. У нас есть шанс здорово заработать!» «Как?» «Не беспокойся об этом, поедем к тебе!» «Зачем?» «Потом все расскажу». «Нет, рассказывай сейчас! О чем вы с Капом договорились?» Люк приподнял футболку и потянулся к поясу джинсов. Он вытащил пластиковый пакет размером с банку газировки, наполненный, похоже, толченым стеклом. «Вот о чем!» — сказал он с очевидной гордостью. Потом уставился на меня, ожидая, что это произведет на меня сильное впечатление. «Что это?» «Наркота! 500. Частяк. Знаешь, сколько это стоит?» «И знать не хочу. Какого черта это делает в моей тачке?» «Это не тачка, это пикап. И он не твой». «Будь мы ближе к городу, я бы вышла на обочину прямо там. Но до Локсбурга было несколько миль. Кругом лес, да и обочины не было». «Так что заткнись и слушай, лис. Эта хрень стоит 8 косарей. Угадай, за сколько я это купил». Я не собиралась отвечать. Я была в бешенстве, а Люк сиял от гордости. «За 3 штуки! 3 штуки, мать их! Я могу это разделить на 8 унций, и я знаю 8 человек, которые у меня это купят сегодня вечером. Слышишь, лис, товар чистый. Я сниму 1000 за унцию, легко. Это значит, что моя прибыль — 5 штук». Мне было все равно. «Короче», — пропел он, обращаясь ко мне как бы свысока, как к ребенку. «Я делю это на части. Вечером продаю занал, значит, у себя я буду это держать меньше 3 часов. Риск нулевой». «А если...» «А потом...» — оборвал меня Люк. «Мы заплатим твой долг Капу, и у нас останется куча бабок. Хватит, чтобы я слинял из Локсбурга». «А где ты взял 3000?» «Кап дал. Он знает, что я не подведу». «Господи, теперь ты у этого маньяка по уши в долгу!» «Ты тоже у него в долгу!» В очередной раз за этот день все замерло. «Погоди, как это понять, что значит «я в долгу»?» «Ну как же, за твою машину!» Сказал он, но по тону было ясно. Он и меня впутал в эту сделку с наркотиками. «Люк, говорю внятно, потому что хочу, чтобы ты понял. Мы подъедем к моему дому, и я выхожу из машины, а ты уезжаешь со своими наркотиками и больше никогда мне не звонишь и не разговариваешь со мной». «Как хочешь, лис», — сказал он. «Только этот долг будет висеть на тебе вечно, а я тем временем смотаюсь из этой дыры. Счастливо оставаться!» В чем-то его убеждать не было смысла, и сотрясать воздух я не стала. Мы ехали по Харвест-Роуд, до города оставалось несколько миль, и вдруг ярдах в 200 впереди показалась полицейская машина. Она ехала во встречном направлении. Мои руки впились в рулевое колесо. Спина выпрямилась. Люк рядом со мной затаил дыхание. Я тоже. Полицейская машина проехала мимо. Я выдохнула. Люк тоже. В зеркале заднего вида просматривался длинный участок открытой дороги, чуть не на целую милю. Полицейская машина уже почти скрылась из виду, и тут я увидела, что она развернулась и поехала в нашу сторону. Люк смотрел в боковое зеркало, он тоже все увидел. «Чёрт!» — выдохнул он. «Люк, чей это пикап?» — спросила я. «Сейчас уже без разницы». «Краденый?» «Не совсем». Полицейская машина приближалась. «На такой вопрос отвечают либо да, либо нет». «Не так все просто», — уклонился Люк. И вот я сижу за рулем, скорее всего, угнанного пикапа, рядом с бывшим заключенным, у которого столько метамфетамина, что нас можно упечь в тюрьму на 15 лет. И тихо надеюсь, что это простое совпадение, и полицейские развернулись совсем не по нашей душе. Я взглянула в зеркало заднего вида. На крыше полицейской машины включилась красно-синяя мигалка.